Приходится признать, что антисемитизм был весьма распространен среди русской интеллигенции, и супруги Брусиловы не были исключением. Во втором томе мемуаров, опубликованном через много десятилетий после смерти, генерал Брусилов прямо рассматривал русскую революцию как часть всемирного заговора, план которого изложен в протоколах сионских мудрецов. Эту фальшивку он считал подлинным документом. Там он покаялся, что в мае 1920 года призвал русских офицеров вступать в Красную армию для войны против Польши. «Если бы я знал, что большевики укрепятся, будут преследовать религию, а объявив атеизм своей официальной религией не только на пустозвонных плакатах, как при Керенском, как я это думал в начале революции, то, конечно, не стал бы мешать полякам, а напротив, помог бы этому христианскому народу в чем только смог бы. В то время я еще не понимал, что революции нашей русской уже нет, что не она нас прихлопнула окончательно, а нахлынула совсем иное, всемирная антихристианская борьба, желающая уничтожить весь свет Христов во имя тьмы сатанинской. Совершенно для меня ясно, что не только многие большевики, но и множество евреев решительно не знают, в каком тупике очутились. На кого работают? Кто-то верно сказал, что большевики очутились в темной прихожей того большого антихристианского движения, которое ими руководит, и они сами не знают, кто дает им свои директивы. Вспомним, как большевик Иван Бездомный в погоне за Воландом и его свитой оказываются в темной прихожей какой-то квартиры. Не знаю я, масоны это или сам сатана. Я только теперь вполне понял, что прав был Сергей Нилус. Как глубоко и верно судил Шмаков, предупреждая нас об опасности. Речь идет о писателях, популяризаторах протоколов сионских мудрецов. У меня были завязаны глаза. Я долго считал русскую революцию народной, выражением недовольства масс против старого порядка, которым сам был недоволен и оскорблен. Теперь я прозрел. Это всемирная борьба белой и черной магии, вопрос, поставленный ребром, обо всей христианской культуре всего человечества. Интересно, что ксенофобия с тех пор не претерпела существенных изменений. Термин «понаехали», оказывается, употреблялся в Москве и в СССР еще в середине 20-х годов прошлого века. Надежда Владимировна в другой дневниковой записи от 3 декабря 25 года также пишет. «На службе в одном учреждении надоело сидеть, и молодежь придумала. Давайте устраивать на улицах демонстрации против Китая. Идем гулять. Долой косоглазых. И пойдет потеха». «Весело. Вот вам и создавшееся революционное настроение. Народ очень косится на косоглазых. На их университет, открытый в 1921 году при наркомпросе Коммунистический университет трудящихся Востока, готовивший кадры для восточных республик и областей СССР, а также по линии Коминтерна, студентов из Китая и других стран Азии. На их общежитие, на русские деньги в центре России». «Ишь, понаехала, хлеб нажрут, их на нас навалило похуже жидов». И это пишется не в Москве декабря 2010 года, пережившей беспорядки на Манежной, а на 85 лет раньше, в Москве декабря 1925 года. Тут стоит отметить, что после Первой мировой и Гражданской войны в Москве и других городах европейской части России оказалось немало китайцев, привезенных для выполнения дорожных и строительных работ. Булгаков в пьесе «Зойкина квартира» тоже изобразил двух китайских бандитов, держащих опиумный притон под видом прачечной, а его дневник однозначно свидетельствует об антисемитских настроениях автора «Мастера и Маргариты». Причем он, как и супруги Брусиловы, был убежден, что многие евреи, декларируя атеизм, в действительности продолжают тайно исповедовать иудейство. Однако во всемирный еврейский заговор, а тем более в то, что за этим заговором стоит сам сатана, не верил, Поэтому Воланд и его свита в романе даны в гротескном, ироническом ключе, как добро, творящее зло. Здесь можно увидеть и иронию над мифом еврейского заговора. Антисемитизм, к сожалению, был тогда присущ значительной части русской интеллигенции. Неизвестно, был ли Булгаков знаком с супругами Брусиловыми. Вторая жена Михаила Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, из рода князей Белозерских, медсестрой участвовала в Брусиловском прорыве и могла быть знакома, если не с Брусиловым, то с его супругой. И сам Булгаков тоже работал тогда врачом в госпиталях Юго-Западного фронта. Белозерская ввела мужа в круг причистенцев, старой русской интеллигенции, духовно не принимавших коммунистическую власть, настороженно относящихся к евреям. В этот круг входила и Желиховская до эмиграции в Чехословакию в 1930 году. С супругами Брусиловыми наверняка был знаком Евгений Александрович Шиловский, второй муж третьей жены Булгаковой Елены Сергеевны, уроженной Нюрнберг. В 20-е годы он работал помощником начальника военной академии, а в 28-м году стал начальником штаба Московского военного округа. Так что Булгаков мог получить информацию о мыслях Брусилова и его жены как непосредственно, так и через двух своих жен. Незадолго до смерти Любовь Евгеньевна вспоминала: «Булгаков не был верующим в обычном, вульгарном понимании. У нас не было ни икон, ни каких-либо других религиозных атрибутов. Он верил, как говорится, что все будет правильно. Верил в друзей, верил в русские корни, верил, что русская интеллигенция не погибнет». Михаил Афанасьевич также незадолго до смерти говорил своему другу Сергею Ермолинскому, что он не мистик и не теософ, потому что Булгаков к тому же Зубакину и прочим мистикам относился с иронией и насмешкой, тогда как супруги Брусиловы, будучи теософами, профессора черной магии воспринимали всерьез и верили в оберегающую силу икон. Сергей Александрович Ермолинский вспоминал, что почти до самого конца Булгаков не терял присутствия духа и природного веселья. Вокруг его дома штормило. Но все равно, уверяю вас, это был жизнерадостный, веселый дом. Да-да, это был веселый, жизнерадостный дом. Говорили это от того, что у Булгакова было повышенное чувство театра. Нет, никакого театра в его поведении не было. Это был его характер. Передней над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой. «Водка, яд, сберкасса, друг». А на столе уже все было приготовлено, чтобы и выпить, и закусить, и обменяться сюжетами на злободневные темы. Слетала всякая душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день. И всегда получалось весело. Подкосила Булгакова неудача с пьесой о Сталине «Батум». Но начиналось все очень хорошо. Елена Сергеевна Булгакова отметила в дневнике 11 июня 1939 года. «Пришла домой. Борис Эрдман сидит с Мишей, а потом подошел и Николай Робертович. Миша прочитал им три картины и рассказал всю пьесу «Батум». Они считают, что удача грандиозная, нравится форма вещи. Нравится роль героя. Николай Робертович подписал, наконец, договор на свой киносценарий. Борис очень доволен своей работой над 1812 годом. Мы сидели на балконе и мечтали, что сейчас приблизилась полоса везения нашей маленькой компании». И далее запись от 3 июля 1939 года. «Вчера утром телефонный звонок. Хмелева просит послушать пьесу. Тон повышенный, радостный. Наконец, опять пьеса Михаила Афанасьевича в театре!» И так далее. А вечером у нас Хмелев, Калишьян, Ольга. Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХАТе, о системе. Рассказ Хмелева. Сталин рассказал ему: «Хорошо играете, Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики, турбинские, забыть не могу. Все пьесу хвалили, да и кто бы рискнул ее ругать? Елена Сергеевна писала своей свекрови 11 августа 1939 года. «Мамочка дорогая, давно уже собиралась написать тебе, но занята была безумно. Миша закончил и сдал МХАТу пьесу. Устал он дьявольски, работа была напряженная, надо было сдать ее к сроку. Но усталость хорошая, работа была страшно интересная. По общим отзывам, это большая удача. Было несколько чтений, 2 официальных и другие, у нас на квартире. И всегда большой успех». Слухи о Батуми широко распространялись по Москве, что чету Булгаковых отнюдь не радовало. Частью из-за суеверности, частью из-за того, что содержание пьесы в искаженном виде может прежде времени достичь верхов, не исключая и Сталина. 11 августа 1939 года Елена Сергеевна записала: «Вечером звонок. Завлит в Воронежского театра. Просит пьесу». Ее безумно расхваливала Финогенов. «Сегодня встретила одного знакомого. То же самое». «Слышал, что Михаил Афанасьевич написал изумительную пьесу». «Слышал не в Москве, а где-то на юге. Забавный случай. Бюро заказов Елисеева. Тоже сообщение. Фаня Николаевна. А кто вам сказал?» «Яков Данилович Розенталь. Говорил, что потрясающая пьеса». Яков Данилович – главный заведующий ресторана в Жургазе. Слышал он, конечно, от посетителей. Но уж очень забавно. Заведующий рестораном заказывает в гастрономе продукты, и тут же разговоры о пьесе. Да так, как будто он сам лично слышал ее. Ермолинский вспоминал, что Булгаков заболел вскоре после запрета Батума. Сергей Александрович именно с этим фактом связывал смертельное заболевание драматурга. «В Москве они не получили никакого официального разъяснения, шептались, недоумевали, но ясно было одно, что дело решилось на самом верху, стало быть, ни о каких запросах не могло быть и речи. Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок. Потом сказал: ты помнишь, как запрещали дни Турбиных, как сняли кабалу Святош, отклонили рукопись о Мольере, и ты помнишь, как не тяжело все это было. У меня не опускались руки, я продолжал работать. Сергей, а вот теперь смотри, я лежу перед тобой, продырявленный. Я хорошо запомнил это странноватое слово, продырявленный. Но я понял, о чем он говорит. Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно если оно было связано с расчетом, корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости. «Мало меня проучили», — бормотал он сквозь зубы. «Казнить! Казнить меня надо!» Он был к себе беспощаден. Встревоженный Николай Николаевич Лямин писал Елене Сергеевне 16 октября 1939 года: «Все время живу очень обеспокоенный Макиным здоровьем». Мака – шутливое прозвище Булгакова. «Ведь в конце концов, ты же знаешь, как он мне всегда был близок и любим. Я верю, что все должно обойтись благополучно. Но когда я получил открытку, по-видимому, написанную тобою, скорее всего, это были...» Скорее всего, это и другие булгаковские письма Лямину 1939 года были изъяты и уничтожены при повторном аресте Николая Николаевича в 1941 году, где он говорит, что будет рад, если ему удастся выскочить с одним глазом. Я расплакался. Пишу, конечно, только тебе. Нет, этого я не могу себе представить. Мака еще нужен очень многим, и надо его подбодрить. Провал с Батумом был для Булгакова особенно тяжел еще и потому, что он второй раз в жизни попытался написать, по сути, заказную пьесу. Но если о сыновьях Муллы, написанных во Владикавказе из-за голода, мало кто вообще знал, и сам Булгаков о ней не очень-то переживал, то с Батумом было иначе. Пьеса предназначалась для главного театра страны, и о том, что ее написал Булгаков, автор «Дней Турбиных», знала вся театральная Москва и не только. А что Булгаков совсем иначе смотрел на Сталина, чем в Батуме, видно из следующего фрагмента одной из заключительных глав «Мастера и Маргариты», причем написанного еще до того, как Батум был фактически запрещен самим Сталиным. Вот этот фрагмент. «Ну что же?» — обратился к нему Воланд с высоты своего коня. «Все счета оплачены. Прощание совершилось?» «Да, совершилось», — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланда прямо и смело. Тут вдалеке за городом возникла темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. 2-3 мгновения. Точка эта сверкнула, начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух. «Эгэгэгэ», — сказал Коровьев. «Это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь». «А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?» «Нет», — ответил Воланд, — «не разрешаю». Он поднял голову и всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил. «У него мужественное лицо. Он правильно делает свое дело. И вообще, все кончено здесь. Нам пора». В этот момент аэроплан, ослепительно сверкая, ревел уже над Девичьим монастырем. В воздухе прокатился стук. Вокруг Маргариты подняла тучу пыли. Сквозь нее Маргарита видела, как мастер вскакивает в седло. Тут все 6 коней рванули вверх и поскакали на запад. Маргариту понесло карьером, и мастер скакал у нее на левой руке, а Воланд на правой. Некоторые наивные булгаковеды полагают, что реплика Воланда насчет человека с мужественным лицом, правильно делающим свое дело, адресована не Сталину, а безымянному пилоту-истребителя. Если такая интерпретация с летчиком и допускалась писателям, то только как некая уловка, позволяющая оправдаться перед цензурой. Но внимательные читатели и слушатели сразу же догадались, что сатана хвалит Иосифа Виссарионовича, и очень испугались. Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике 15 мая 1939 года на следующий день после завершения чтения романа Булгаковым «Друзьям». А катастрофа с Батумом, напомню, случилась только 14 августа. Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. Павел Александрович Марков в коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя. Ужасные последствия могут быть. Крамольный текст Елена Сергеевна изъяла из первого экземпляра машинописи, но из второго, к счастью, изымать не стала или забыла. Не исключено, что в дальнейшем, уже в 60-е годы, она не стала публиковать этот текст, в том числе в полной версии романа, переданной для перевода в других странах, чтобы не компрометировать Сталина, которому по-своему была благодарна. Ведь Иосиф Виссарионович все-таки сохранил Булгакова. А тут получалось, что о его деятельности одобрительно отзывается сам дьявол. Но первоначально это изъятие носило явно вынужденный, цензурный характер. Поэтому данный фрагмент, как и фрагмент с историей знакомства Магарыча с мастером, по праву должен быть включен в тот условно-канонический текст «Мастера и Маргариты», который в наибольшей степени выражает последнюю волю автора. Ермолинский вспоминал, как впервые встретился с Булгаковыми после запрета Батума. Я пришел к нему в первый день после их приезда из Ленинграда. Он был неожиданно спокоен, последовательно рассказал мне все, что будет происходить с ним в течение полугода, как будет развиваться болезнь. Он назвал недели, месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию им самим начертанному. Воспользовавшись отсутствием Лены, он скользнул к письменному столу, стал открывать ящики, говоря: «Смотри, вот папки, это мои рукописи. Ты должен знать, Сергей, что где лежит. Тебе придется помогать Лене». Лицо его было строго, и я не посмел ему возражать. «Но имей в виду, Елене о моих медицинских прогнозах ни слова. Пока что величайший секрет». И снова скользнул в постель. Накрывшись одеялом до подбородка, замолк. В передней послышались голоса. Вернулась Лена и застала нас, разговаривающих о разных разностях, не имеющих отношения к его болезни. На ее вопрос, как он себя чувствует, ответил: «Неважно, но ничего». Точно так же в днях Турбиных Алексей Турбин предупреждает: «Жену не волновать, господин Тальберг». И Ермолинский, и Елена Сергеевна полагали, что булгаковская болезнь связана с запретом Батума. Ведь она началась точно в тот день, 14 августа 1939 года, когда направлявшийся в Батум во главе бригады мхатчиков получил телеграмму, извещавшую, что надобность поездки отпала. Именно в этот день Михаил Афанасьевич почувствовал резкое ухудшение зрения, первый признак начинающегося нефросклероза. Мария Артемьевна Чемишкиан, проведшая немало дней как сиделка у постели больного Булгакова, вспоминала: «Шли годы. Михаил Афанасьевич чувствовал себя все хуже и хуже. И вот наступил такой момент, когда врачи потребовали круглосуточного дежурства у больного. Предлагали много медсестер из литературного фонда и клиники Большого театра. Но Михаил Афанасьевич отказался и просил вызвать его младшую сестру Елену Афанасьевну. И обратился ко мне с просьбой переехать к нему в дом на то особенно тяжелое время, в надежде, что Сергей Александрович не будет возражать. Что я и сделала. Михаил Афанасьевич, как врач, предвидел все проявления болезни, которые его ожидают, и предупредил, чтобы мы не пугались, когда так случится. Несмотря на свое тяжелое состояние, он еще находил в себе силы острить и шутить. Он говорил: «Не смейте меня оплакивать. Лучше вспоминайте меня веселого». Какое-то время Булгаков все же надеялся выкарабкаться. Так он писал драматургу Алексею Михайловичу Файко 1 декабря 1939 года. «Мои дела обстоят так. Мне здесь стало лучше. Так что у меня даже проснулась надежда. Обнаружено значительное улучшение в левом глазу. Правый, более пораженный, тащится за ним медленнее. Я уже был на воздухе в лесу, но вот меня поразил грипп. Надеемся, что он проходит бесследно. Читать мне пока запрещено. Писать также. Вот, видите, диктую Елене Сергеевне». Свидетельство о булгаковской болезни оставила и жена Лямина, Наталья Абрамовна Ушакова. «Шел 1939 год. Я живу одна. Михаил Афанасьевич тяжело и безнадежно болел. Временами ненадолго наступало улучшение в его самочувствии. И вот в один из таких дней он просит зайти за ним, ну, чтобы немного прогуляться. Выходим на наш Гоголевский бульвар, и вдруг он меня спрашивает: «Скажи, как ты думаешь, может так случиться, что я все-таки вдруг поправлюсь?» И посмотрел мне в глаза. «Боже мой, что мне сказать? Ведь он лучше меня знает все о своей болезни, о безнадежности своего положения. Но он хотел чуда и, может быть, верил в него и ждал от меня подтверждения. Что говорила я, уже не помню. Не помню, как мы вернулись домой, но забыть этой прогулки Забыть его взгляда никогда не смогу. Сергей Александрович Ермолинский подробно рассказал о своих визитах к Булгакову во время последней болезни. Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то неестественными ему словами стесняясь: «Что-то я хотел тебе сказать. Понимаешь, как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить, а она есть». Он задумался, а потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит. Напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось. «Фу ты!» — перебил он сам себя. «Я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах. Ты не находишь?» «Не нахожу», — буркнул я и тревожно подумал. «Какое у него доброе лицо, как у ребенка!» Без сомнения, он понимал, что с ним происходит, и готовился к последним физическим страданиям. Это подтверждалось и тем, что когда мозг его был еще светел, он вызвал свою любимую младшую сестру Лёлю, Елену Афанасьеву, по мужу Светлаеву, и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила заехать к нему Татьяну Николаевну Лапа. Это была его первая жена, с которой он разошелся давно, в 1925 году, уйдя к Любови Евгеньевне Белозерской. Через несколько дней Лёля сообщила ему, что Татьяны Николаевны в Москве нет. Она, по-видимому, давно уехала и где живет, неизвестно. Зрение у него ухудшалось с каждым днем, и слушал он Лёлю напряженно. Он знал, что где-то рядом стоит Лена, и невидящий взгляд его был виноватый, извиняющийся, выражал муку. Лена спросила его с печальной укоризной: «Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?» Он ничего не ответил, отвернулся к стене. Ермолинский продолжает: «Должен сказать, что я не только тогда не видел Татьяну Николаевну, но до сих пор очень мало знаю о ней. На мои расспросы Булгаков всегда отвечал коротко, даже как-то сердито, с недовольством, уходил от разговора. Естественно, пришлось молчать. Знаю только, что он женился еще студентом в 13-м году, а после окончания университета вместе с ней отправился в село Никольское земским врачом, что с нею вернулся в Киев, и они тоже вместе прошли все годы гражданской войны. Она была рядом и в Киеве, и когда они отступали с деникинцами на юг, и когда бежали от них, он лежал в тифу, а потом оба мыкались во Владикавказе. Это был сложнейший период его жизни, и не только в житейском смысле. Голод, нищета, бесприютность, малоудачные и случайные литературные опыты. Сложность заключалась в том, что надо было разобраться в тех событиях, ну, в гуще которых он очутился. Надо было многое понять и прежде всего понять самого себя. От деникинского балагана он отвратился, но с сознания полнейшего краха интеллигенции, связавшей свою судьбу с белым движением, как впоследствии он показал это в днях Турбиных и в беге, должно быть, свой внутренний идейный путь Булгаков прошел неоднозначно. Татьяна Николаевна словно предчувствовала, что могла понадобиться Булгакову. Она свидетельствовала в интервью Леониду Паршину: «В 1940 году я должна была поехать в Москву в марте, но установилась ужасная погода. Решила ехать в апреле, и вдруг мне Крешка в газету показывает. Булгаков скончался. Приехала, пришла к Лёле, она мне все рассказала, и что он меня звал перед смертью. Конечно, я пришла бы, страшно переживала тогда, на могилу сходила. Потом мы собрались у Лёли, Надя, Вера была, Варя приехала. Елены Сергеевны не было. У нее с Надей какие-то трения происходили. Посидели, помянули. В стороне там маска его посмертная лежала. совершенно на него не похожа. Весьма показательно, что в свой предсмертный час Булгаков захотел увидеть только первую жену, Татьяну Николаевну Лапа, а Любовь Евгеньевну Белозерскую нет. Это показывает, кого из них он больше любил и помнил. Вероятно, Люся, как он называл Елену Сергеевну, во многом напоминала ему Тасю. Так третья любовь чуть-чуть не пересеклась с первой. Незадолго до кончины смертельно больной Булгаков признался Ермолинскому: «Если жизнь не удастся тебе, помни, тебе удастся смерть». Это сказал Ницше, кажется, в Заратустре. «Обрати внимание, какая надменнейшая чепуха! Мне мерещится иногда, что смерть — это продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Я ведь не о загробном говорю. Я не церковник и не теософ, упаси Боже. Но я тебя спрашиваю, что же с тобой будет после смерти, если жизнь не удалась тебе? Дурак, Ницше». Нет, я, кажется, окончательно плох, если заговорил о таких вещах. Это я-то...» Когда Булгаков говорил Ермолинскому, что не является ни церковником, ни теософом, то он, несомненно, имел в виду следующее место из книги «Так говорил Заратустра». «Такой совет я дарю царям, церквам и всему одряхлевшему от лет и от добродетели. Дайте только низвергнуть себя, чтобы опять вернулись вы к жизни и к вам, добродетель. Так говорил я перед огненным псом, но он ворчливо прервал меня и спросил: «Церковь, что это такое?» «Церковь», — отвечал я, — «это род государства, и притом самый лживый». «Но молчи, лицемерный пес, ты знаешь род свой лучше других, как и ты сам. Государство есть пес лицемерия, как и ты. Любит оно говорить среди дыма и грохота, чтобы заставить верить то, что подобно тебе. Оно вещает из чрева вещей, ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле. Государство, и в этом также верят ему». Отсюда, возможно, и слова Иешуа о грядущем царстве добра и справедливости, где не будет ни власти кесарей, ни какой-либо иной власти, в том числе, как подразумевается, и церковной. И, конечно же, слова Булгакова о Ницше, сказанные Ермолинскому, доказывают, что незадолго до смерти Булгаков в Бога и загробную жизнь уже не верил. Не случайно его похоронили без отпевания, и креста на могилу так никогда и не поставили. Если бы Булгаков хотел быть похоронен как христианин, вдова наверняка выполнила бы эту его волю.